фигур. Злюсь до сих пор. Я стал такой чувствительный на запахи. Воздух там спертый, дышать нечем. И нет, чтобы сразу уйти. Стало жалко, что столько денег заплатила за билет. Бродила там, путая живых людей с восковыми. Зачем это нужно? Мертвые выдают за живое. Придумали восковое воскрешение. Не дождались ангельской трубы, устроили нарядный морг. Не досмотрела, ушла. Неприятное ощущение осталось. Пошла в Нотр-Дам, чтобы загладить впечатление. Я люблю там сидеть в полумраке, смотреть на огромные розы витражей, на дымку под потолком, представлять, как здесь венчалась королева Марго со своим Генрихом. Она одна перед алтарем, а он за воротами, на улице. Хотела бы я здесь венчаться? Я бы хотела здесь когда-нибудь петь. Здесь чудесная акустика. Вышла и еще долго стояла на набережной Сены перед Нотр-Дам. Какую огромную тень он отбрасывал сегодня на закате. Сегодня ездили на Рю-Дару. С Любочкой ходили по магазинам. Она покупала совершенно безвкусные вещи, и не было охоты перебеждать ее. Она уверяет, что в следующем году модно будет носить юбки выше колен. Люба болтает непрерывно, даже не обязательно кивать головой. Можно думать о своем, но не получается. Сегодня она рассказывала о своих любовниках, как ни в чем не бывало. Отвратительно. Перебирает своих мужчин, как платье на вешалках в шкафу. Мальчишки подкладывали гвозди на трамвайные рельсы. Никак не могла понять, а потом дошло.